Глава 3. Имеющий Духа истины. Когда ты по милости Божией постигнешь это, в твоей жизни обязательно появится богомудрый наставник, имеющий Духа истины, который наставит тебя на всякую истину. Он скажет тебе, чтобы ты оставил все внешние поиски, возвратился в самого себя и постиг свое духовное сердце, в котором пребывает Христос. Что бы ты ни делал и что бы ни практиковал, но пребывание в безмолвии в духовном сердце лучше всего. Там Бог, там благодать, там свет, там любовь, там премудрость Божия. Только наставник, который опытно постиг истину, может открыть тебе в совершенной ясности понимания, что твое «я», которым ты жил все эти годы, является просто паразитом твоей души. И это открытие есть твой первый шаг к подлинной свободе во Христе Иисусе. Это «я» – идол в твоей душе. Доверять ему – верить ему и следовать его деспотической власти является полнейшим язычеством и идолопоклонством. Все, у кого ум находится в голове, а не в духовном сердце, являются рабами этого эгоистического «я». Войти умом в духовное сердце и соединиться в нем со Христом – это твоя прямая цель. И этому учит, и к этому приводит тебя твой духовный старец. Он также объясняет тебе, что такому соединению ума с сердцем препятствуют твои мысли, независимо от того, хорошие они или плохие. Поэтому все мысли греховны, так как они становятся железной стеной между тобой и Богом. Это первое, чему учит тебя духовный наставник. Затем старец учит тебя искусству обуздания твоего ума. Если начать с мыслями бескомпромиссную борьбу, отслеживать мысли и нападать на них с Иисусовой молитвой, это дает возможность увидеть, насколько они враждебны твоему спасению, и понять, что всякий помысел и есть твой настоящий враг. А также ты начинаешь понимать, что твое молитвенное нападение на мысли только усиливает и умножает их. Этот этап молитвенной битвы за твое спасение формирует твою душевную решимость, бесстрашие и стойкость в мысленных бранях. Если научишься бдительно выжидать, тогда мысли сами начнут с тобой борьбу и попытаются овладеть твоим сердцем. Это дает возможность увидеть их уловки и понять, как искусно и коварно они овладевают твоим вниманием и порабощают тебя. Такая тактика терпеливого противостояния мыслям с помощью покаянного молитвенного призывания имени Иисуса приносит большой духовный опыт и способствует стяжанию божественной благодати в твоем спасении во Христе. На этом этапе во многих случаях происходит обретение непрестанной Иисусовой молитвы. Когда ты утверждаешься в постоянном молитвенном делании и ум соединяется с сердцем, тогда ты обретаешь сердечное молитвенное безмолвие. Оно состоит в том, что сердце твое наполнено молитвенной благодатью, и в то же самое время оно пребывает во внутреннем благоговейном безмолвии. Теперь ты учишься не обращать никакого внимания на мысленные нападения и соблазны и обретаешь умение наступать ногой на голову мысленного змея, его незаметные и тонкие мысленные прелоги. Пусть все внимание твое будет всегда сосредоточена в твоем духовном сердце, где пребывает твой помощник и покровитель, Господь Иисус Христос, со всеми святыми и преподобными. Таким же образом ты совершаешь все свои дела в этом мире, пребывая умом в своем сердце и без всяких привязанностей к тому, что делаешь. А делаешь лишь то, к чему направляет тебя божественная благодать. Это некоторым образом похоже на то, как если бы ты вел автомобиль по городским улицам. Тот, кто имеет водительские права, поймет, о чем идет речь. Вначале ты учишься на курсах в автошколе и обучаешься водить машину под наблюдением опытного инструктора. И лишь после окончания этих курсов ты начинаешь водить автомобиль самостоятельно. Ты очень осторожно ведешь машину среди оживленного движения различного вида транспорта – троллейбусов, автобусов, грузовиков, множество других машин, и вдобавок проезжаешь пешеходные переходы. Ты стараешься не задеть другие автомобили, наблюдаешь за знаками дорожного движения и с большой осторожностью пропускаешь пешеходов на перекрестках. И в то же самое время у тебя есть определенная цель – куда-то приехать и выполнить определенные действия. И ты не считаешь это вождение автомобиля чем-то особенно важным. Ты просто стараешься вести машину очень внимательно. Подобным образом ты относишься ко всему, что должен выполнить в этом мире, следуя воле Божией. Вначале ты обучаешься овладению этим великим жизненно важным искусством духовной жизни у опытного богомудрого наставника. И лишь затем, с его благословения, ты делаешь все, что от тебя зависит, ради Бога, с великим вниманием, с молитвой, с любовью, с большой осторожностью и многим рассуждением, соблюдая все евангельские заповеди и вверяя Богу все свои проблемы и затруднения. И в то же самое время, не считая свои действия чем-то особенно важным и значимым, и не испытывая ни к людям, ни к вещам никакой привязанности, потому что у тебя есть иная, гораздо более значимая цель – твое спасение. Тогда ты начинаешь ощущать великую внутреннюю свободу от всех своих проблем и приходящих искушений, так как отдал все бремя этих проблем Христу, и Он сделал тебя свободным от всего земного. Истинный наставник учит тебя ни в чем не верить своему уму, независимо от того, лжет он тебе или говорит правду. Ум – это твой личный лжепророк, и каждая его внешне так называемая правдивая мысль – это твоя личная лжепророчица. Это и есть дети дьявола. Первое послание Иоанна, 3 глава, 10 стих. Обладающая хитрым искусством обольщения. Послание Ефесянам, 4 глава, 14 стих. Твой пастырь духовный – истинно говорит тебе, берегись хищников, как заповедовал всем и святой апостол. Берегитесь псов. Послание Филиппийцам, 3 глава, 2 стих. Потому что твои помыслы и есть твои хищники, они и есть твои злые мысленные псы. Кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инуде, тот вор и разбойник. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 1 стих. Под руководством просвещенного старца ты начинаешь духовным зрением постигать, что собой представляет тело, и неизбежно приходишь к заключению, что оно не плоть, кости и сосуды, но в конечном счете это мысль о плоти, костях и сосудах. Точно так же, Когда ты начинаешь видеть, что такое твое «я», ты обнаруживаешь, что это ничто иное, как мысль о «я». Ум не может это понять и отступает в страхе, потому что ум – это точно такая же мысль об уме. Если ты оставишь эти мысли, принадлежащие миру, и глубоко сосредоточившись, утвердишься в духовном сердце, которое принадлежит Христу, то всякие мысли полностью исчезнут, не получая от тебя никакой поддержки, и ты станешь свободен в собственном духе, в котором сияет свет Христов. В завершение своего восхождения по духовной лестнице ты своим собственным духом узришь, что Господь Иисус Христос и твой духовный старец едины в Духе Святом, и ты с великим благоговением и в величайшем молчании ума и сердца постигнешь, что ты духовно неотделим от этого святого единства». Это благословенное спасение и Царство Божие появляются и начинают жить в твоем духовном сердце, куда в самом начале привел тебя твой наставник, имеющий Духа истины, ибо Дух все проницает и глубины Божии. Первое послание к Коринфянам, 2 глава, 10 стих.